Эти коренные законы, ограничивавшие власть короля, не были, однако ж, ненарушаемы. У короля были средства искусно обходить их. Так, например, что касается до сбора новых податей, то самые могущественные короли из дома Плантагенетов, Эдуард II и III, делали тщетные попытки, чтобы оградить себя с этой стороны. Эдуард II, 1284-1327 годы, король Англии с 1307, Эдуард III, 1312-1377, король Англии с 1327 года. Но были такого рода способы успеть в этом деле. Король просил добровольных даров, иногда просил денег взаймы, разумеется, первого рода просьбы очень походили на приказ, а в требовании займа был намек, что он никогда не будет уплачен. Тем не менее, буква закона оставалась неприкосновенной, и ею дорожил народ, тем более что правительство прибегало к упомянутым мерам в крайности. Другие ограничения власти короля в отношении законодателям обходились таким образом. Король пользовался неограниченным правом помилования нарушителей закона. Если какой-либо закон не находил одобрения у короля, то он прощал его нарушителей. Повторяем, и такого рода случай встречался довольно редко, но все же он бывал. Наконец, что касается до самой администрации, то здесь чаще всего встречалось нарушение положенного. Таким образом, несмотря на определение Великой Хартии и последующие подобного же рода положения, по которым ни один английский гражданин не мог быть произвольно арестован, личность граждан все-таки не была обеспечена, даже личность пэров Англии. Равным образом пытка, отвергаемая английскими и вообще всеми германскими законами, этот страшный дар, принесенный византийским правом Западной Европе, хотя была всегда явно воспрещаема законом, но орудия пытки сохранялись в Лондонской башне и не раз употреблялись в дело. Глядя на подобного рода случаи, многие приходили к тому заключению, что конституция английского народа была только на словах. Но в такое время, о котором идет у нас дело, народы спорят не за отвлеченные начала, а за явные факты и результаты. Поэтому отдельные нарушения того или другого закона проходят незамеченными в народе. Мы видим за то, что при каждой попытке коснуться прав народа восстают сильные оппозиции, граждане поднимаются с оружием в руках. Тогда такое явление было возможнее, чем в новое время. Если бы теперь произошло что-либо подобное в Англии, то одна неделя междоусобной войны имела бы более значение, чем, например, война Алой и Белой Розы. Эта война отозвалась бы тотчас и в Китае, и в Америке, она остановила бы кредит, теперь в одном Лондоне гораздо больше богатств, чем в целой тогдашней Англии. Следовательно, междоусобная война влекла тогда только к кровопролитию, но у народа, еще не торгового и не богатого, не могла оставить других потрясений. Вот почему Генрих VIII, безнаказанно посылавший на казнь отдельных лиц, не касался коренных положений английского народа. Он мог конфисковать и растратить монастырские имения, но когда потребовал один раз шестой части годовых доходов, тогда в народе началось восстание. Грановский говорит о попытке правительства Генриха VIII ввести в 1525 году добровольные дотации, субсидии, дары, которые были необходимы королю для продолжения войны с Францией. Несмотря на свой непреклонный и своенравный характер, король должен был уступить мятежу и издать даже оправдательный манифест, в котором оправдывал предложенную меру. Вообще династия Тюдоров, из которой вышли самые могущественные из государей Англии, те, которые с наибольшей свободой располагали средствами своего народа, часто вводила в заблуждение многих историков, полагавших, что при ней парламент потерял всякое значение и власть, а народ все свои права. Но если государи этой династии не вступали в неприязненные отношения к парламенту, то это объясняется совсем другим. Это были государи с значительными дарованиями и энергией. Они избегали столкновений с парламентом, потому что никогда не требовали